Глава 4. Когда Руисав проснулся, небо было черным, если не считать нескольких мутных звездочек и блестящих точек орбитальных платформ шардов. Он почувствовал холодное изумление, что он все еще был на Сууке. Неужели он проснулся после сна, в котором он был в гораздо лучшем и безопасном месте? Он уселся и случайно толкнул Низу, которая неподвижно скорчилась возле борта, закутавшись в кусок парусины от ночного ветра. На миг она смирилась с их соприкосновением, потом отвернулась назад. Руис почувствовал страшное чувство одиночества. «Я не причиню тебе боли, Низа, честное слово». Это казалось весьма неуклюжим обращением. Ему не хотелось думать, что пришел миг, когда ему надо убеждать ее в своем хорошем с ней обращении. «Я знаю», — сказала она голосом спокойным и бесцветным. В темноте он не видел выражения ее лица. «Правда», — сказал он снова, но на сей раз она не ответила. Он выждал еще момент. Потом, чувствуя себя крайне глупо, он прошел на корму, осторожно перебираясь через храпящие тела Дальмаэра и Мальнеха. Вглядываясь в середину лодки, он увидел, как пристроившийся там кок Эндиукс дружелюбно ему кивнул. Руизу пришло в голову, что он никогда не видел, чтобы этот маленький человечек спал. Свин спал возле Гундарда, при этом он настолько походил на щенка у ног хозяина, что Руиз невольно улыбнулся. Второй помощник все еще вел лодку по курсу, хотя ветер спал, и лодка двигалась весьма неспешно. «Руиз, а, сказал он, — «наконец-то! Я уж было думал, что мне придется кого-нибудь послать, чтобы тебя разбудить. Я уже стал размышлять, кого мне можно потерять с чистой совестью, если мой посланник ненароком наступит на кого-нибудь из твоих гадюк. Решение весьма трудное. Свин, конечно, бесполезное существо, но он не пытался меня отравить или что-нибудь в этом духе». Казалось, Гундарт говорит с легкой и непринужденной веселостью и добродушием. Руис устроился поудобнее и взял весло. Он заметил, что курс теперь лежал южнее, к востоку, что для их целей представлялось странным направлением. «Что происходит, Гундарт?» «Посмотри к северу. Видишь проблески предостерегающих огней Родерига?» Руис посмотрел и увидел проблески холодного зеленого сияния на горизонте, которые почти не были видны. Он вдруг почувствовал, как в животе у него стало пусто и холодно, и внезапный пот выступил у него на лбу, хотя воздух был прохладный. «А-а-а!» — сказал он. «Всего лишь а-а-а!» — ответил Гундарт. «Ну и хладнокровное ты существо. Когда я вижу такие огни, я воскрешаю богов моего отца и начинаю молиться, надеясь, что у них, может быть, на Сууке тоже есть сфера влияния. В конце концов, они — боги воды, а мы плывем по веществу, которое, по крайней мере, внешне напоминает воду». Руис поневоле засмеялся. Испорченные зубы Гундарда блеснули в темноте. Руис снова посмотрел на предостерегающие огни. «Как же это мы оказались так близко? Вроде как ты прокладывал курс, который довольно далеко огибал Родерига». Улыбка Гундарда пропала. «Навигационная консоль сдохла, Руис. Но прежде, чем она окончательно отдала концы, она показала, что мы достаточно далеко от острова. Тут могут быть два объяснения. Очень сильное, не нанесенное на карту течение, которое подхватило нас уже после того, как заглохла консоль. Это не совсем невероятно, но мало похоже на правду. Либо гетманы Родерига обнаружили нас и подчинили консоль своему влиянию». «Только не это», — сказал Руис. «Да уж», — ответил Гундарт, — «да уж». «Что мы можем сделать?» «Весьма мало. Давай надеяться, что это течение. Попробуем бежать от них с такой скоростью, с какой только ветер позволит. Да еще обратиться в какую-нибудь веру и молиться за спасение душ». «Угу». Гундарт фыркнул. «Плохой из тебя собеседник, пусть даже ты в прочих вещах талантлив. Теперь пойду-ка я сосну. Может быть, это моя последняя ночь свободного человека. Веди лодку по курсу и разбуди меня на заре, если только ветер не переменится. Он закутался в одеяло и уснул в считанные секунды. Чуть позже Энди Укс вытащил свою нежную маленькую флейту из кармана и сыграл минорную переливчатую мелодию. Играл он настолько искусно, что отвлек Руиза от его сиюминутных тревог. Целый час Кок играл в вариации одной и той же темы, и Руизу не надоело слушать. Наконец Кок прекратил играть и кивнул Руизу, который был его единственным слушателем, пока не проснулась Низа. Руиз вел лодку к югу, и предостерегающие огни пропадали. Как раз перед зарей Руиз услышал зловещий рев, звук мощных моторов. Лодка-ловушка острова Родерига появилась из темноты, не зажигая огней на приземистом низком корпусе лодки. Грубый голос заговорил в мегафон, приказывая им поднять весла и приготовиться к пересадке на их лодку. Руиз отбросил рулевое весло, чувствуя страшное ощущение поражения и конца. Родериганцы обязательно снабжены электретовыми сетями и шоковыми липучками, поэтому всякое сопротивление окажется бесполезным. Он встал, и на миг ему показалось, что он очень устал. Может быть, самым простым для него решением будет упасть на спину в море и дать воде наконец оборвать бессмысленный поток его бесполезной жизни. «Что происходит?» — спросила Низа тоненьким, испуганным голоском. Юнга подавила рыдание. Руиз глубоко вздохнул. «Не будь так глуп», — сказал он себе. Кроме того, радириганцы таскали за собой рыб и щеек, которые наверняка живо вытянут его на поверхность и вернут к жизни. «Никаких героических поступков», — прошептал Гундер. «Могло быть и хуже. Кое-кто из нас может выжить, если мы подчинимся и покажем, что нас можно тренировать и учить». «Да», — сказал Руиз. Гундерт похлопал его по руке. «Прости, Руиз, я надеялся на лучший конец». Руиз встряхнулся. «Я знаю». Он попытался заставить себя думать, вспомнить все, что он знал про рабовладельцев-радириганцев и про их депо, где содержались рабы. Он никогда прежде лично не имел никаких дел с радириганцами, свои предыдущие приезды на Суук. Его работодатели никогда не были чересчур щепетильны, как и всякая другая многосистемная корпорация. Но у них все-таки был свой уровень, ниже которого они не желали опускаться. Радириганцы были печально известны тем, что занимались самой широкой работорговой деятельностью. Они поддерживали программу разведения множества запрещенных человекообразных типов. Они снабжали замок Дельт шоковыми войсками со стертой личностью. Они проводили между рабами состязания на выживание самого жесткого толка. Крышу они себе нашли у лезвий Нампа, для которых специально откармливали человеческий скот, чтобы он стал тучнее и вкуснее. Они готовы были поставить двойников для любой цели и за любую цену. Множество трусливых богатеньких специально приезжали к радириганцам, чтобы за бешеные деньги приобрести живую марионетку, копию своего заклятого врага. Приезжали и несчастные влюбленные, которым не отвечали взаимностью. Приводили с собой прядь волос тех, кого любили. Может быть, их наиболее значительным вкладом в искусство выжимать выгоду из человеческого страдания был многоразовый выкуп. Когда им в руки попадал ребенок особо состоятельных родителей из Пангалактики, он считался замечательной добычей, потому что с него отделалась серия клонов-дубликатов. После того, как выкуп был заплачен и ребенка возвращали родителям, радириганцы начинали свою кампанию по вымогательству еще больших сумм денег. Они снимали на холопленку пытки и казнь первого дубликата и посылали родителям. Очень мало кто из родителей мог бесстрастно смотреть, как терзает и губит ребенка, который во всех смыслах и значениях был их собственной плотью и кровью. Размах и низость того, что творили радириганцы, заставили их построить очень хорошую оборону, и установить систему безопасности, которые надежно охраняли их. Ни один истязанный родитель готов был потратить целое состояние на разрушение острова Родерига. Но, по-видимому, родериганцы все-таки процветали на своем острове из стекла, бетона и стали. На борту лодки захватчика появились двое мужчин в сверкающих зеркальных костюмах с тяжелыми парализаторами в руках. «Порядок», — сказал первый. «Идите на борт по одному». С высокого борта лодки спустилась лестница. Гондарт бросил Руизу улыбку. «Если я больше не увижу тебя...» «Хорошо с тобой провели времечко, Руис Аф». Руис не ответил. Он сосредоточился на том впечатлении, которое хотел произвести. Он сгорбил плечи, согнул спину, заставил свои руки дрожать. Лицо его расслабилось, рот раскрылся в крайней степени ужаса. Низа и прочие фараонцы посмотрели на него сперва в изумлении, потом с презрением. Даже Низа отвернулась от него, подергивая ртом. Потом Руизу, перенесшему такое унижение, не пришлось особенно стараться, чтобы глаза его наполнились слезами. Гундарт медленно взбирался на борт лодки, где мужчины схватили его за руки и подтащили к цепочке смирительных летательных пузырей, которые висели возле кают. Они привязали его к одному из них с эффективной быстротой, которая дается только долгой практикой. Потом вернулись к поручням. «Следующий!» — рявкнул тот, кто все время приказывал. «Не плететесь, а то подстегнем нейронным кнутом!» Руис последним покинул спасательную шлюпку, прижимаясь к трапу, поскальзываясь, словно руки и ноги совершенно его не слушались. Он чуть не упал в море, и тот, кто схватил его за руку, с омерзением сказал: «Но хватит, в чем дело? Взрослый человек, мужчина, а ведет себя как младенец». «Простите, простите», — пробормотал Руис. Он быстро бросил взгляд по сторонам, и сердце его упало. По всей палубе за ним следили автоматические орудия. Под ногами на палубе явно выдавалась структура парализующей решетки. Его актерские способности, какими бы они ни были, ничего пока что ему не принесут. Ограничители сомкнулись вокруг его рук и ног, прижимая его к подстилке на летательном пузыре. Один из тех, кто захватил их, прошелся детектором по их телам и отобрал у Гундарда и Руиза ножи. Когда он подошел к Эйндиуксу и обнаружил у него флейту, он пожал плечами и выбросил ее за борт. Эйндиукс издал сдавленный звук ярости. И Руис, оглянувшись, увидел на лице крохотного человечка выражение такой напряженной ненависти, что он был искренне потрясен. Но почти в тот же миг, как Руис увидел это страшное лицо, Кок снова превратился в маску равнодушия и бездумно улыбнулся своим мучителем. Неспокойное чувство охватило Руиза. Видимо, у всех, кто был в спасательной шлюпке, были свои тайны. И никто из них не был на самом деле тем, кем казался. Он понял, что очень устал от неопределенности. Все же у него не было выбора, кроме как думать и действовать в таких запутанных обстоятельствах и условиях. Поэтому, когда высокий радиориганец встал перед ним с консолью запоминающего устройства в руках и спросил, как его зовут и чем он занимался, Руис ответил заискивающим, перепуганным голосом: «Руис, мальчик для удовольствий, к вашим услугам, сэр». Руизу казалось, что он ясно почувствовал изумление остальных, но никто не заговорил, чтобы его выдать. Радиориганец кивнул, видимо, ничем не удивленный, и занес данные в свой компьютер. «А ты?» — спросил он у Свина. «Свин, ученик матроса», — ответил Юнга. Руизу показалось, что под зеркальной маской радиориганец ухмыльнулся острозубым оскалом. «Тебе понравятся наши откормочные. Жри, сколько влезет. Короткая и приятная жизнь». Казалось, он обрадовался, найдя в своем улове фараонские фокусника и старшину гильдии. «Ценное имущество», — сказал он. Когда он спросил Низу, чем она занималась, она откинула назад свою красивую голову и ответила: «Низа, принцесса!» Сквозь бесстрастную блестящую маску захватчика, казалось, просочилось искреннее веселье. «Такого добра у нас навалом, ваше высочество! Будем надеяться, что и в других областях вы блеснете талантами. Не то присоединитесь к свину в откормочных».